«Вам волю дала», — бормотал Дося, шагая сзади, как пьяный, «а народ в снег мордой тычти. Насилие над народом. И хоть бы политику растолковали, хотя бы для начала сагитировали». Во дворе, предчувствуя ненасти, валялся конь. У самого крыльца стояла распряженная кошова с медвежьей полостью, и поднятое дышло напоминало железнодорожный шлагбаум. Анисим знал, что здесь жил ссыльный поляк пан Сучинский. Еще в молодости, угодив в Сибирь за крамольные дела, он отбыл положенный ему срок, однако на родину не вернулся. Лет 20, пока была и сноровка, и сила, пан Сучинский проживал в городах, промышляя единственным делом, которое знал до тонкостей, картежной игрой. Бывал и богат, и нищ. Доводилось ему сиживать и за зелеными сукнами именитых купцов, и за голыми досками тюремных нар, пока однажды его не уличили в шулерстве. Игра шла по-крупному, а поэтому и били здорово, и потом больше уже никто не садился с ним за карточный стол. От тоски пан Сучинский подался к сельскому народу, более доверчивому и не столь искушенному. В Березине он появился с нищенской сумкой, однако, постояв у церкви, сговорил каких-то мужиков сыграть под интерес. А карты в то время для березинских были чем-то вроде картинок-портретов, так что на ходу пришлось и учить партнеров. Сметливые мужики быстро освоили правила и, получив на интерес колоду карт, стали обучать других сельчан. И вскоре пошло-поехало. Когда пан Сучинский через 2 года вновь объявился в Березине, там уже дым стоял коромыслом. Дня не проходило, чтобы вместо вечеринок не собиралась картежная компания. Азартные мужики резались насмерть. Бывало, корову со двора сводили, коней проигрывали. Бабы одни ревмя ревели, другие радовались до слез. Экое счастье привалило. Уже постаревшему пану Сучинскому село понравилось. Задержавшись на неделю, он остался на вторую и на третью. Случись крупная игра. На кону стояла изба, и в течение ночи она несколько раз переходила из рук в руки, пока пану Сучинскому не надоело шерстить колоду. Он легко взял кон, в полном смысле раздев мужика до исподнего, и дал сутки сроку, чтобы освободили жилье, либо заплатили деньгами. Денег у мужика не было, так что пришлось ему переселиться в амбар. С той поры пан Сучинский поселился в Березине. Поначалу натерпелся он от местных баб. Раза 2 ему устраивали темную, поджигали, били стекла, обливали помоями. Ну, а уж приморозить ему двери зимой считалось привычным делом. Мужики ненавидели его, но чуть ли не каждый вечер собирались к нему, несли самогон, сало, хлеб и картошку. Игра шла на натуру. Пан Сучинский старел, но продолжал обирать мужиков. Вконец обозленные и отчаявшиеся бабы как-то раз заговорились, наняли знахарку, и та напустила на картежника страшную порчу. Пан Сучинский ослеп. Пожалуй, с месяц березинские злорадствовали, но потом мало-помалу начали жалеть одинокого, безродного и слепого человека. Бабы, крадучись тайком от мужей, носили ему молоко и сметану, мужики, таясь от жен, подбрасывали ему дрова, а ребятишки, те самые, что примораживали двери, носили пану Сучинскому воду из колодца и чистили снег у ворот. Только слепым и смог прижиться в Березине пан Сучинский. Рыжов подтолкнул Досю к двери. Несмотря на позднюю ночь, в избе топили печь, блики огня играли на заплаканных окнах. Дося постучал кулаком и отпрянул к косяку. Анисим встал с бородком в руке за его спиной, подоткнул полы одежины за пояс, чтобы не мешали ногам. — По какой нужде? — спросил из-за двери пан Сучинский. — Это я, — сказал Дося, стирая кровь со изрезанного снегом лица. — Товарищ Пергаменщиков у меня на постой стоял. Через секунду брякнул запор, и дверь распахнулась. Оттолкнув Дося, Рыжов бросился в черный проем, сбил кого-то с ног и ворвался в избу.